Глава 15. Изгой. Эл ждала заветных мгновений. Лила досконально объяснила порядок действий. Искусственная сопка, над которой Эл остановила катер, была единственным местом, с которого не нужно было набирать высоту. Здесь не было огней. Только синяя-фиолетовая линия очерчивала границы купола, и излучатели цепочкой располагались по ней, словно бусы. Они казались отсюда бусами, на самом деле между ними было расстояние не менее 100 метров. Темнота такая, что малюсенький катер не виден на таком пространстве. Эл была уверена, что ее не заметят. Задача заключалась не только в том, чтобы набрать на 3 секунды большую скорость, но и пролететь точно в середине между излучателями, иначе ее отбросят назад, и о нарушении границы станет известно. Тогда она пропала. Эл отключила мозг катера, доверилась собственным ощущениям. Если она не будет чувствовать машину, то вряд ли сможет уйти за барьер. Это вообще было особенностью Эл в отношении к технике. Но она знала, что прибор быстрее человека, но не могла почувствовать полную уверенность, если не контролировала все сама. Она предпочитала доверять собственному чутью. В одном из прошлых путешествий один из ее новых друзей, старый человек и маг, к тому же дал ей такой совет. Если ты научишься чувствовать дыхание мира, которое окружает тебя, и сама будешь держать этот ритм, то события вокруг, происходящие, выстроятся в четкую схему, и ты увидишь их порядок и узнаешь много нового о том, что тебя окружает. Эл с тех пор видела порядок. Остановиться, сосредоточиться, тогда меняется восприятие, ощущение, словно мир расширяется и теряет границы. Никто и ничто никогда явно напрямую не подтверждало, что она делает что-то правильно или нет, но ей везло. Значит, система порядка все-таки работала. Таймер отсчитывал последнюю минуту. Эл поправила регулятор контроля жизнеобеспечения скафандра, увеличила границу критической зоны, чтобы система с опозданием отреагировала на перегрузку, положила руки на управление. Лила предупредила, что перегрузка сумасшедшая, особенно после пересечения границы. Не потерять бы сознание, и зря она съела 2 порции. Эл отключила гравитационную систему внутри катера, только бы с управлением справиться. Что-то подсказало ей включить ускорение секунды раньше. Именно эта секунда позволила ей увернуться от излучателя. Все произошло быстро, но не для Эл. Эти секунды словно растянули время. Словно оно пластично и текло внутри нее по-другому. Эл могла точно сказать, сколько раз в жизни она испытывала такое состояние. Обычно за этим не следовало ничего хорошего. В таких ситуациях ей казалось, что внутри ее существа появляется кто-то другой. Тот, кто не может ошибиться, сомневаться, бояться. Ему или ей даже думать было не нужно. Она переставала существовать и влиять на происходящее событие. Потому время словно останавливалось. Окружающее до мелочей ощущалось особенно четко. Получилось. Двигатели ревели от перегрузки. Катер кувыркало так, что мозг машины, не приспособленный для таких трюков, потерял ориентацию. Пространство кабины стало тесным. Голова кружилась, кости болели, но она справилась с управлением, и скоро катер летел ровно. Эл ощущала себя так, словно небольшая группа слонов танцевала фокстрот на ее теле. Она по привычке посмотрела на шкалу медицинских показателей на рукаве скафандра. Это был кошмар. Все они стояли на красных линиях. Скафандр был умница. Она подумала так, когда ощутила зуд в некоторых частях тела. Шлем жестко закрепил ее шею. Заработало медобеспечение скафандра. Она задала координаты, и теперь можно было доверить мозгу катера управление. Эл откинулась в кресле и толкнула панель от себя. По сведениям Лилы, на прогулочном катере до поселения Уолтера Уоллиса было около 40 минут полета. За это время она обязана была привести себя в порядок. Нельзя было сказать, что ей это удалось. Когда замаячили вдали сигнальные огни купола своеобразного поселения, Эл все еще чувствовала ломоту в теле и старалась не шевелиться лишний раз. Врата в куполе плавно образовали дыру, принимая катер внутрь, значит, ее увидели. Катер сразу сообщил, что условия для жизни, пригодные для человека, и скафандр можно снять. Эл сняла шлем, открыла грудной отсек скафандра. Струйка воздуха из фильтра ударила в ноздри, от этого она ощутила себя чуть бодрей. К катеру подошли люди, 3. Эл до этого момента, следуя рассказу Лилы, считала, что штурман живет один. Любопытные глаза наблюдали картину, как несчастная Эл поднимала свое тело и вылезала из катера. Эл, видимо, представляла картину, достойную сожаления, потому что на лицах присутствующих отразилось сострадание. В довершение ко всему она шлепнулась на четвереньки и поняла, что встать не может. Трое тут же устремились к ней на помощь. Ее отнесли в небольшое здание, стянули скафандр и дали воды. «Здесь гравитация чуть больше», — пояснил уже немолодой мужчина, более молодому. «Видно, не приспособлен бедняга к таким полетам». «Как ты только с управлением справился? Думали, тебе конец», — отозвался третий. Через 5-7 минут разговора, в котором Эл участия не принимала по причине плохого самочувствия, к ней никто не обращался, она поняла, что они видели весь ее полет и приняли за юношу. Эл не стала возражать. Она все ждала, когда же они спросят, кто она и зачем рисковала, чтобы сюда попасть, но так и не дождалась. «Хороший скафандр, ни одного перелома», — сообщил самый пожилой из них. «Пойду посмотрю катер, проверю поломки», — сказал самый молодой, почти мальчишка, который выглядел моложе Эл. Он убежал быстро, что Эл не успел возразить. Наконец третий заглянул Эл в лицо и сказал: «Меня зовут Клим, а тебя?» «Эл». «Элли». «Девушка?» «Я сражен», — заорал Клим. «Мне нужен Уолтер Уоллес. У меня очень мало времени». «Так ты не беглец?» — удивился самый пожилой. «Меня Бар зовут». «Нет, это частный визит». «Чем же грозный Уолтер заслужил такой подарок, сударыня?» Обратился к ней Клим, и слово «сударыня» как-то очень естественно игриво прозвучало в его устах. Эл улыбнулась. «Спасибо, что помогли». «Такое все видели?» — спросила Эл, чтобы ответить им той же вежливостью. Никаких подозрительных взоров, проверок, одно доверие, радость. Этот прием озадачил Эл, и она даже растерялась. «Да не надо было лететь через долину. Там переменная гравитация. Вы хороший пилот, такие бочки-то крутить не каждый сможет», — рассуждал слух Бар. Эл хотела сказать, что она капитан, но смолчала. «Да, я хорошо летаю. А вы врач?» «Говори ты», — попросил ее Бар, поморщившись. «Не в космофлоте. Мы все здесь как одна семья, не до церемоний. Эх, попробуй-ка встать. У тебя нарушение кровообращения. Но это быстро пройдет. Сердце не болит?» «Нет». «Все, и хорошо. Лучше тебе не сидеть». Эл встала. Бар подал ей руку и помог ходить. «Я отведу тебя к Уолтеру, только он на нрав-то суров. Может выстоять в 5 секунд. Как бы ты ни пожалела, что так рисковала. И еще извини, что приняли тебя за парня». «Ерунда», — с улыбкой отозвалась Эл. Ходить, стоять было тяжело, но Эл в сопровождении Бара и Клима отправилась к Уолтеру Уоллесу. Его дом напоминал маленький сарайчик с ограждением и какими-то невообразимыми растениями в маленьком дворике. Человек на пороге, в противовес окружающему антуражу, был очень высокий. Эл догадалась, что он и есть Уолтер Уоллес. Клим и Бар вежливо ушли. «Что тебе надо?» — грубо спросил он. «Я капитан космофлота Эли Седлова. Лила посоветовала поговорить с вами». «Убирайся обратно», — заключил Уолтер и исчез в дверях. Такое обращение после вежливости Клима и забот Бара выглядело хамством. Эл задела это, и она решила, что во что бы то ни стало добиться разговора. Тело все еще болело, и Эл прошла до двери, оперлась о косяк, наблюдая за Уолтером. Он был лысым, со спины неуклюжим. Эл предположила, что он одного возраста со Ставинским. Это поколение наверняка все такое. Первопроходцы, герои, как они думали о себе. Молодежь нынешняя, по их мнению, ничего не умеет и не знает. Оттого и такое пренебрежение. Эл готова была согласиться, но зачем было быть таким невежливым? «Мне очень важно узнать кое-что. Я едва в аварию не попала, пытаясь сюда попасть». «Я видел, как ты тут кувыркалась. Не стоило того. У меня нет приемных дней, гостей я не приглашал». Он стоял к ней спиной, его голос с хрипотцой разносился по всей комнате, казавшейся больше, чем снаружи. Здесь все было забито приборами, Эл решила было окончательно вывести его из себя, либо добиться своего. «Здесь что, национальная забава наблюдать за зрелищем вроде моего полета, а потом выгонять? Все равно раньше, чем через 2 часа, мне отсюда не улететь». «Нет, такое представление не каждый день увидишь, и гостей здесь не бывает годами», — заметил Уоллес. Эл стал не по себе, они жили рядом, почти рядом, с огромным портом, совсем одни. «Вы думаете, я шпион?» — спросила она. «Я ничего не думаю». Эл потеряла терпение. «Я понимаю, хорошо чувствовать себя хозяином положения. Я прилетела, потому что вы единственный, кто может мне помочь. Вы знаете о Галактисе. Я попала в неприятную ситуацию. Меня обвиняют в измене. А я не знаю, как себя вести. Вы думаете, я играю здесь спектакль? Можете побить меня, но я с места не тронусь. Мне нужны ответы. Можешь войти, раздраженно заговорил Уоллес. Но если ты еще раз позволишь себе повысить на меня голос, я выкину тебя за пределы купола. Здесь частная территория. Никто меня не накажет. Эл поняла, что он не шутит. Она сделала пару шагов, голова закружилась, в глазах стало темно. Когда она очнулась, увидела лицо Бара, поняла, что потеряла сознание. «Не хватало мне еще курсисток», — услышала она голос Уоллеса. «Напрасно ты так, Уолтер, ну крепкая же девушка. А обморок, скорее всего, от напряжения. Значит, это ты причаливала вручную несколько дней назад». «Так?» — Бар изобразил вопрос. «Уж очень твои сегодняшние кульбиты похожи на то, что я уже видел. Манера полета как почерк». «Наверное, я», — подтвердила Эл. «Вы это знаете». Уолтер — старый прожженный навигатор. «Он соорудил здесь такую систему, которая даст фору всей команде слежки твоего порта. Он все переговоры отследил, а потом рассказывал нам про тебя за ужином. Вот ведь судьба, а, занесло тебя сюда». «Потому и занесло», — закончила Эл. «Бар», — обратился Уолтер к врачу. «Позови Клима». Когда все собрались вместе, Эл усадили и дали еще воды. «Говори», — разрешил Уоллес. «Подслушивать, конечно, нехорошо, но раз вы видели и слышали о моем полете, тогда не надо объяснять, в каком положении я оказалась», — начала Эл. «Я вступила в контакт с Галактисом. Это дело случая. Меня обстреляли неизвестные корабли. Спасатели меня подобрали». «Пираты обстреляли», — уточнил Уолтер Уоллес. «Я не знаю. Спасатели Галактиса ремонтировали мой корабль, А капитан оказался землянином. Здесь я это скрыла, зато я узнала немного о разногласиях между нашими системами. Мне кажется, что обе стороны пристрастны, поэтому я в растерянности. Все было хорошо, я вернулась с чистой совестью, но ведь уже сложилось мнение, что я шпион, или еще хуже, что меня подменили, и положение не самое хорошее». «Плохое положение», — согласился Бар. Эл вздохнула и нахмурилась. «Такой шанс упустить!» — вздохнул Клим. «Не встревайте», — сказал Уоллес. «Зачем тебе я?» «Лила сказала, что вы достаточно знаете о Галактисе и развеете мои сомнения насчет их искренности и посоветует себе, как выкрутиться из этой ситуации». Тут в комнату влетел тот юнош, имени которого Эл еще не знала. «Нашел!» — заорал он. «Нашел ее досье на капитан, это правда. И летела в экспедицию на Тобос. Выжила двое из всего экипажа. Это она». «У вас своя разведка?» — съязвила Эл. «Удивил», — прохрипел Уолтер. «Птенцы из гнезда Ставинского далеко залетают». Эл почувствовала себя как на рентгене. Четыре пары глаз со всей серьезностью оценивали ее. «Но если вы все знаете, и я так популярна, то, может быть, скажете что-нибудь по существу моего вопроса?» — спросила она, оглядывая окружающих. Наступило молчание. Уоллес выгнал всех, не принимая никаких просьб и протестов. Когда в комнате стало тихо, он сел напротив Эл на маленькую скамеечку, которая поставила близко от нее, и в упор молча стал на нее смотреть. Так продолжалось минуту. Он словно что-то искал в ее облике. «Они над тобой поработали?» «Значит, все с экспедиции началось», — заговорил он. «Наверное, если бы могла что-то изменить, не полетела бы туда?» Ответ был неожиданным. «Нет, я бы постаралась всех спасти». «Врешь, не надо красоваться, страшно было». «Я не вру». «Что ты делаешь на Плутоне?» «Отрабатываю полетное время. Топография, выполняю ремонты». «Так, по мелочи». «Значит, геройство захотелось». «Я не понимаю, кто вам дал право?» «Злись, будешь нервничать меньше, наврешь», — сказал Уолтер Уоллес. «Давайте о делах поговорим, у меня всего пара часов». «Хочешь опять пробиться в брешь?» — усмехнулся он. «Да, знаю, мы с отцом Лилы давно шутили по этому поводу. А Лила молодец, запомнила. Я уважаю твой риск, но извини, что то, что ты тут услышишь, может оказаться слишком горькой правдой, девочка. Начнем сразу с Галактиса. Надеюсь, ты уже поняла, что их уровень развития несопоставимо высок. Мы для них дикари. Ко всему прочему, мы еще и расползаемся по всем соседним системам. Конечно, их гуманный кодекс не позволяет нас обидеть, но у них терпение не безграничное. Так вот. Мы система молодая, находимся почти на самой границе, Но рядом с нами огромная область космоса, которая не очень-то благополучна. Мы дети в космосе и мыслим как младенцы. А там пираты. Тут Галактис. А мы посредине. Я опущу массу подробностей, связанную с моим личным опытом в изучении Галактиса. Все кончается тем, что они предлагают нам, нашей системе, войти в Галактис. Он замолчал. И мы отказались. Почему? Это был такой шанс, возмутилась Эл. А как ты думаешь? Ведь этот спасатель, который говорил с тобой, неужели не объяснил? Мне ясно, что наша сторона боится попасть под влияние, стать колонией. Именно так и будет. Только с пиратами на этот раз, пожалуй, усомнился Уоллес. А с другой стороны, мы отличное поле для деятельности пиратов. Играем им на руку, добавила Эл. Они чувствуют свободы на наших территориях, если у нас вообще имеются территории, по их мнению. Он посмотрел на девушку. Ее недавнее свидание с тремя кораблями. Получается, что мы мешаем, рано или поздно, либо те, либо другие нас захватят, добавила она. Ну что ж, ты умеешь думать. Так оно и есть, согласился он. Вы издеваетесь? Не нужно иметь много ума, чтобы это понять. Но в космофлоте-то иное мнение. А как бы ты поступила? Я бы вступила в Галактис. Поначалу так оно и могло быть, но потом наши связи стали рваться. Мы остались ни с чем. Все те, кто боролся за вступление туда, а большинство уже нет в живых. Их сослали в колонии, довели до самоубийства, как отца Лилы. Моего капитана заставили принять сыворотку быстрого старения. Лила об этом так и не знает. А ради интересов цивилизации можно на многое закрыть глаза. Если ты беспокоишься о своей судьбе, то единственное, что тебя сейчас спасет, это бегство. Хочешь остаться? Покорись, но о земле забудь. Тебе опасно туда возвращаться. Тебя не станут слушать. И нет никакого выхода. Но только если переломить сознание тех, кто верит, что Галактис враг. Эл вспомнила, как Алик говорил в точности так же. Я многих знаю на Плутоне. Много достаточно. Достаточно много сомневающихся, все же возразила она. Ну, наверное, тебе известно больше. Но мы формально воюем с Галактисом. На наши суда нападали несколько раз. Здесь такая станция, куда стекается информация со всей Солнечной системы. Ты же здесь служишь, и большинство таких, как ты, не интересуются, что происходит за пределами твоего сектора. Вы мните, что находитесь в безопасности, а до войны нам один шаг. Я не знала, но зато знаю, что Галактис с нами не воюет. Это мы с ним воюем. Неужели не ясно, что вместо союзников мы можем стать рабами? Мы уже рабы. Собственного страха и самомнения, заявил Уолтер. Уолтер, неужели нет никакого, ну пусть даже самого безумного способа найти выход из этой ситуации? Тебе-то это зачем? Не ломай голову, лучше найди способ свою жизнь спасти. Возьми и сбеги в Галактис, если тебя там знают. С таким умением летать ты угодишь на любой корабль. А почему же вы не улетите? Ведь у вас есть корабль, заметила она. Меня там никто не ждет. Я некогда грубо оборвал все связи. Оставим это. Что ты еще хочешь знать? А что такое Галактис? Уолтер рассмеялся, кашлянул. Эх, я не бог, чтобы все знать. Не знаю. За те 25 лет, что я тому посвятил, узнал-то я немного. Дело в ином способе мышления, в другом сознании. Это целая иерархическая система цивилизаций, невообразимая для наших форм коммуникации. Каждая занимает свое определенное место. Одна цивилизация главенствует, потом ее сменяет другая. Сначала одни руководят, потом другие. Что-то гибнет, что-то рождается. Все заключено в одну систему, непостижимую для человеческого разума. Масштаб слишком большой для человеческой жизни. Понадобится несколько поколений, чтобы нам это понять. Особенно их уровень связи. Мы не самые плохие, но отнюдь не самые достойные. Мы можем быть или не быть. Им на нас наплевать, если мы не хотим сотрудничать. Он продолжал говорить. Эл не смела прервать его. Она боялась пошевелиться, чтобы не обнаружить себя. Уолтер Уоллес забыл о ее существовании. Он рассказывал, рассказывал. Вместо агрессивного циника появился исследователь, философ, политик. Уолтер знал много. Он утверждал, что знает крупицы по уровню мышления. Он являлся настоящим галактожителем, подобным Торну. В этом человеке был виден масштаб. Вдруг Уолтер вспомнил о ней. Он смотрел на нее пристально, будто испугался своего откровения и не понимал, что она здесь делает. Эл в ответ решила рассказать свою историю, начиная с Тобоса, про то, как сцепилась с пиратами, про Торна, про комнату, которую спалила, и про события на Плутоне, про инспекторов и комиссию. У нее не было никакого плана, и откровенность Уоллеса заставила ее откровенничать в ответ, чтобы он ей поверил, чтобы выговорился, наконец. «Так Торн жив?» «Жив, значит», — спросил он с удивлением. «Да, он капитан громадного крейсера». Эл сунула руку в нагрудный карман и вытащила золотую пластинку, пропуск в Галактис, который дал ей Торн. «Вот, держите. Если вы знаете Торна, с этим вас всегда примут в Галактисе. Улетайте, Уолтер. Берите своих и летите». Она встала. «Подожди». Уолтер опередил ее и пригодил путь. «Ты отдаешь это мне?» «Да? Но это твой шанс». «Нет, это ваш шанс. Меня там и так знают. Распознали, как только я появилась. Вы не заслуживаете такой жизни, какой живете сейчас. А я найду способ, другой способ, если это будет надо». Эл сунула ему в руку пластинку, отстранила Уоллеса и вышла. Время пронеслось стремительно. До вылета считанные минуты. Ей стало легко на сердце от того, что она отдала пластинку тому, кому она больше нужна. Она вспомнила Лилу, ей понравилось такое решение. Для Эл пластинка была словно второй ход в лисьей норе. Паспорт, виски, аргумент в ее сделке с совестью. Легко воевать, когда знаешь, что подстрахован. Теперь страховки не было. Эл торопилась улететь. Юноша, имя которого она так и не узнала, убеждал подождать еще. «Я заложу курс. Он поможет обогнуть сложные участки и попасть в зону порта с другой стороны». «Подожди, потом сотри курсы, и все в порядке, верни катер. Ускоришься в той отметке, что я заложил. И по времени точно пройдешь, перегрузок не будет». «Откуда ты знаешь?» — спросила Эл. «Я иногда балуюсь, летаю туда. Нам нужны приборы, медикаменты. Там проще все найти, и нет нужды связываться с властями. Дай слово, что не сболтнешь». «Даю. Значит, вы не так уж изолированы от цивилизации». «Мы еще в хорошем положении, вот у других похуже». Парень вздохнул. «Это все Уолтер. Он все здесь знает, это помогает нам выжить. Конечно, может, так нечестно, но мы не часто так злоупотребляем». Он покосился на нее. «Я не осуждаю. Спасибо за помощь и теплый прием». «Не злись на Уолтера. Он бесится, когда речь идет о Галактисе и Космофлоте. Он начинает всех ненавидеть. Он ведь уже старый». «А как ты попал сюда?» — спросила она. «Я сын местных вольных поселенцев, они погибли в бурю 3 года назад. Меня приютили здесь». «А сколько вас?» 5, еще и жена Клима, но она не любит встречаться с гостями. Стесняется она, мутант». «Как тебя зовут?» «Ну зачем тебе? Мы ведь больше не увидимся». «А вдруг?» «Да нет». Он помог ей натянуть скафандр, усадил в катер. «Стой!» — услышала Эл хриплый окрик. Уолтер грузно бежал по площадке. Он сильно задыхался. Он протянул Эл пластинку, переводя дыхание, сказал: «Я не могу это взять. Слишком велика услуга». Эл посмотрела на него из кабины сверху вниз. Отсюда он казался не таким уж и высоким. Эл решила не идти на попятную. «Уолтер Уоллес, вы окажете мне большую услугу, если доберетесь до Галактиса. Найдите капитана Торна и расскажите обо мне. Все, что знаете. Пусть примут решение, помочь мне или нет. Если я окажусь на земле, пусть кто-нибудь из них свяжется со мной». «С какой стати им тебе помогать?» — невольно и удивленно спросил Уолтер. «Я такой же гражданин Галактиса, как и вы. До свидания когда-нибудь». Эл закрыла кабину и подала знак уйти с площадки. Юноша с опаской потеребил Уолтера за рукав. «Что это, штурман?» — обратился он к Уоллесу, указав на пластинку. Уоллес повертел пропуск и ответил: «Это подарок небес. Приглашение в Галактис на 5 персон».